Тимофей искал свое место в революции, а рядом с ним шла Дарьюшка, притихшая, как птица, в теплом гнезде, бледная, как половинка луны. И Тимофей чувствовал, как она кротко и робко тянулась к нему каждым своим лучиком, каждую кровинкой, и словно не верила, что он рядом с нею и нагревает ее руку в своей ладони. Они еще не привыкли друг к другу, точно кто-то упорно мешал. Революция может, гонящая Тимофея днем и ночью в гарнизон к солдатам. И он что-то там делал, будничное и обыкновенное, но очень важное, как считала Дарьюшка. Если за четверо суток после первой встречи и той ночи без ночи только раз побывал в доме Юсковых, и то на часок. Сейчас в гарнизоне, как в кипящем котле, обмолвился он тогда, отказавшись от приглашения к ужину. Сейчас он опять уйдет в гарнизон, поведет взвод солдат, опять у них там будет, там какое-то заседание, совет полка, что ли, а утром одну из частей отправят эшелоном на фронт на далекий запад. Она что-то хотела сказать или спросить, но забыла. Он ее взял под руку, и они пошли по тротуару к дому Юскова. Ранняя стынь с востока насунулась тучами, а с запада ласкала темная голубень. И так же, как отлетающая голубень, что-то колыхалось в сердце Дарьюшки, нарастая, захватывая, и Дарьюшка не хотела, чтобы Тимофей сейчас ушел в гарнизон. Нельзя же так. Когда же им сойтись ближе, чтобы понять друг друга? И боялась самой себе сказать непривычно грубое твердое слово, обязывающее и как будто старящее не сейчас, потом. Но он не должен уйти, не должен. Арзур все время вместе с Аиной. Та ночь... «Без ночи и ни одной ночи», — промолвила Дарьюшка и испугалась собственного голоса. Он стал насыщенным, густым, гортанным. Тимофей подумал, о чем она, надо бы ей встряхнуться после пережитого. «Втянуть бы ее в дело революции, завтра поговорю с Дубровинским». Если бы он понял ее, почувствовал тоску ее сердца, взял бы ее за руки, как тогда, давно в пойме Малтата, заглянул бы в глубину ее черных глаз, и она вдруг поверила бы, что это именно он, тот самый Тимофей, которого безжалостно замыло тина времени, тогда кто знает, как сложилась бы их жизнь. «Он совсем чужой», — меркла Дарьюшка, как свеча на рассвете. «Я ждала, верила, а сейчас мне холодно, и как будто я иду одна, всегда одна в пустыне». Она давно свыклась с одиночеством, постоянно листая в памяти впечатления, дни, события, как круглые четки, и никому не поверяла ни своих дум, ни сердечной тайны. И в этом ее отчуждении повинны были люди, когда ее доверчивую, необычайную в своей откровенности сочли сумасшедшей, не догадываясь, что она просто была в состоянии крайнего накала всех душевных сил. Она искала участия, ответа на свои вопросы, а нашла убийственный приговор — сумасшедшая. Она подумала, был ли он, Тимофей, таким, каким она воображала в своем ожесточенном поиске живой души. Нет, он совсем чужой. Но он был и шел рядом, сапоги его звонко стучали подковами. Тот был юный, первозданный, как вешний лист, а этот не то что обстрелянный, а насквозь пропитанный окопной жизнью, ходившей по израненной земле в обнимку со смертью, и совсем не тот, каким был в Белой Елане. Где-то там, в минувшем, была Дарьюшка, белая птица. Это он хорошо помнил, но не мог бы с уверенностью ответить, какая она была, белая птица. Тогда они поклялись быть мужем и женой, а потом... кинула их в разные стороны, как две щепки, крутила-мотала во времени и вдруг опять прибила на одну и ту же отмель, и они не узнали друг друга, не признались в родстве.